У него была бронь, броня крепка, и танки наши быстры, как пропел Полихий. Так почему же не устроить все с максимальными удобствами для них обоих? Ведь война продлится ни день, ни два. Зина, жена Полия, осталась где-то под Львовом. Горбанюк, наверное, погиб или погибнет. На этой же неделе Жоржик навестил семью Боярышниковых. Он был в бледно-желтом чесучевом костюме, в чесучевой же фуражке, красивый, быстрый, легкий, спешащий. На полуодетую Инну он как бы не обратил никакого внимания, но Раисе Стефановне поцеловал руку, а Матвея Романовича обнял. Это был добрый товарищ по школе, свой парень и никто другой. Впрочем, Инна заметила его взгляд на себе, мгновенный, иронически ободряющий. Ей даже холодно стало. Так вдруг вспомнился рассвет и недопитая бутылка на столе, страшные горильи его мускулы и слова о том, что броня крепка и танки наши быстрые. «Короче, Инка, завтра пойдешь по этому адресу», — сказал он, протягивая ей листок из записной книжки. Спросишь указанного товарища, конечно, через бюро пропусков. «Могу полюбопытствовать, что за работа?» — осведомился Матвей Романович. «Работа лечебная», — кратко ответил Полий. От чая он отказался, спешил. Не то было время, чтоб чаи распивать. Инна проводила его до калитки. Здесь он велел сегодня, после 10, прямо ко мне. Она кивнула и вернулась. Листок из записной книжки Жоржа лежал на столе, отец внимательно его изучал. «Странно», — сказал он брезгливым тоном, — «очень странно. Насколько я понимаю, это ведомство командует лечебными лагпунктами в местах заключения». «Ну и что?» — спросила Инна. «Ты будешь контролировать и инспектировать работу лагерного медицинского персонала?» «Ну откуда я знаю, папа?» — рассердила сына. «Я еще ничего не знаю. Но здесь же написано». И он протянул ей листок, где бисерным почерком Полия все было четко обозначено, и даже оклад, довольно порядочный для молодого врача. После 10, когда она стряпала им ужин в кухне, в которой висел Зинин фартук, Полия объяснил, что ее новая работа в чем-то даже романтична. Конечно, дело суровое, но с контриками, вредителями и шпионами мы и так более чем гуманные. Даже медицинское обслуживание у них существует, да еще в такое трудное время. И Жорж слегка плечами пожал, как бы не соглашаясь с чрезмерной добротой той организации, в которой Инне предстояло работать. «Теперь ты будешь сперва чекистом, а потом врачом», — сказал он ей. «Слышишь? Врачом потом». И впился жесткими губами в ее рот. Но она ничего не слышала. Этот Поли был не то, что ее мямля, Гриш. Даже плакать ей хотелось в его руках. Даже руки она ему целовала. «Так-так», — сказал ей отец, постукивая длинными пальцами по столешнице. «Значит, окончательно оформляешься?» «Окончательно». «Но ведь и на фронтах врачей не хватает», — угрюмо бросил он. «Ты слышал об этом? Тебе бы хотелось, чтобы елка осталась сиротой?» «Не знаю», — сказал Боярышников. «Не знаю, дочка. В таких бедах рассуждать неприлично. Однако ты же... Я же, кстати, завтра ухожу». «Куда это?» «Как куда?» «Туда, где воюют». Было слышно, как всхлипывает мать за тонкой стенкой, как наверху в мезонине прохаживается старик Ясаков. Отец ушел на утро, а в скорости от него пришло письмо, просил срочно выслать ему очки по прилагаемому адресу, пенсне на учение он разбил. Это было последнее письмо, потом пришла похоронная. Муж Инны, инженер-капитан Горбанюк, не погиб, как предполагала его супруга. В первом же письме он кротко недоумевал, почему это она ему не отвечает. Осторожными словами он приглашал ее к себе, он командовал отдельной частью, им положен врач, работы много, Елочку можно оставить дедушке и бабушке. Война, разумеется, трудная, но у него условия сравнительно курортные.